Они ведь ее могут и раньше вас найти. Это мы знаем, — махнул рукой Стольников. Они нам не помеха. Милиция тоже про часы знает и девочку ищет. Девочка ни в чем не виновата, и если ее раньше нас найдут сотрудники милиции, то мы им только спасибо скажем. Он повернулся, чтобы уходить, и вдруг услышал вопрос Кривого, продолжавшего сидеть за столом. А если не милиция? Про часики и другие знают. Стольников резко обернулся, его глаза сузились, он тяжело задышал. Что ты сказал? Что слышал? Про ваши часики и другие ребята знают. Сегодня ко мне приходили, еще до тебя, спрашивали про часики. Стольников рванулся к нему. Говори. Ты сядь, водички попей и успокойся. Холодно, — посоветовал Филипп. Ты меня еще не арестовывал, а я у тебя не на допросе. Сядь и успокойся. И послушай, что я тебе скажу. Стольников заставил себя успокоиться и снова сел на стул. Значит так, — начал хозяин. За девочку мне заплатите 200 тысяч. И часики оставите для компенсации. А я вам постараюсь ее найти. — Почему 200? — спросил Стольников. — За срочный заказ. Снова закашлялся Филипп. — Ты, видимо, не понял, что я тебе сказал. Девочку ищете не только вы. И не только твои друзья из милиции, которых ты, видимо, не боишься. Ее ищут и те, кого ты боишься. И если они найдут девочку раньше вас, то, боюсь, у твоих друзей не хватит денег заплатить по счетчику, чтобы помочь ей. — Они знают про часы? — тихо спросил Стольников. — Вот именно, — кивнул хозяин дома. — Все знают и про часики, и про девочку, и будут ее искать так же настойчиво, как и вы. — Когда они приходили? — Сегодня, — тихо сказал Филипп. — 2 часа назад. У Стольникова потемнело лицо. Он закусил губу, но больше не стал ничего спрашивать. Он молчал около минуты. Потом сказал: — Хорошо, я передам твое предложение родственникам девушки. Я думаю, 200 тысяч они найдут. Но ты должен гарантировать, что с ее головы не упадет ни один волосок. — Это уже мое дело, — кивнул Филипп. — Можешь не беспокоиться. Я обычно свою работу делаю аккуратно. — Договорились. Снова поднялся со стула Стольников. — Если узнаешь что-нибудь, сразу позвони. Я тут же приеду. — До свидания. Кивнул его опасный собеседник, не вставая со стула и с некоторым любопытством, глядя на стоявшего перед ним человека. И только когда Стольников вышел из дома, он почувствовал, как там было душно. Ему не хватало воздуха. Его разозлило и испугало не то, что девушку искали боевики Жеребякина. В конце концов, этого можно и нужно было ожидать. Хуже было другое. Они узнали про часы. Успели узнать так быстро, что приехали к старику сегодня днем, а это значит, что утечка информации произошла не из милиции, которая узнала о часах только после 12. Он хорошо знал, как по милицейским каналам передается информация. Сотрудники милиции просто не могли успеть так быстро сообщить о часах бандитам. Значит, людям Жеребякина сообщил о них кто-то из его людей. Он сел в автомобиль. — Включи кондиционер, — попросил он сидевшего за рулем боевика. — Получается, что все совпадает. Закрыл глаза Стольников. Все точно совпадает. Нападавшие заранее отсекли меня и Кизима от дачи, решив убрать двух самых опасных людей Исмаила Махмудбекова. Потом напали на дачу, явно зная расположение внутренних помещений, и, наконец, так быстро узнали о часах.